Глава 7. Юля. Я с детства боюсь сдавать кровь. От ее вида у меня начинает кружиться голова, приправленная тошнотой. Сейчас, глядя на то, как из носа сидящего передо мной на коленях незнакомого парня ручьем стекает кровь по подбородку и падает на плитку, я чувствую, как подкашиваются мои ватные ноги, а голова теряет связь с реальностью. Мой обидчик скулит и матерится, размазывая по лицу красное месиво. А я, чтобы не упасть, сажусь на корточки и закрываю руками лицо. Дышу глубоко и пытаюсь выровнять оголтелое дыхание, но паника сковывает мои легкие, не давая сосредоточиться. Меня кто-то пихает, и я теряю равновесие, сваливаясь на задницу. «Полиция! Полиция!» – вопят рядом. Мне приходится открыть глаза, чтобы понять, где я, и оттащить свое тело из этой гущи мордобоя, пока не попало и мне. Все лица, звуки и голоса смешались в одно сплошное чувство страха и ужаса. Кажется, я ползу на коленках, потому что ощущаю ими мелкие острые камушки, больно врезающиеся в кожу. Мне кто-то наступает на кисть, и от адской боли я шиплю и ругаюсь. Это отрезвляет. Кручу головой по сторонам и первым нахожу Берга с заломанными за спину руками. Человек в тяжелых черных берцах, черном камуфляже и шлеме подталкивает его к автобусу, брошенному на бульварном кольце. Вижу Борю с поднятыми вверх руками за установкой, застывшего с таким выражением лица, будто увидел вместо ОМОНовца зеленого четырехпалого человечка. Пытаюсь при этом беспорядочном месиве отыскать Матвея, но вместо него нахожу Ветра, катающегося по плитке с диким ревом. Его руки обнимают живот, а ноги прижаты к груди. В этот момент я понимаю, что мне его не жалко. Придерживаясь за фонарный столб, встаю на ноги и вижу, как черный камуфляж, точно контрастная жидкость в крови, растекается по артериям. Они огромной грозовой тучей подминают под себя каждого, кто попадается им на пути, вне зависимости от возраста, пола и причины. Заламывают руки, хватают и безжалостно уволакивают в автобус. Мне надо бежать. Но ноги приросли к месту, а руки намертво вцепились в столб. Я не чувствую боли разодранных коленей и расцарапанных ладоней. Я чувствую панический, оглушающий страх, который парализует и обездвиживает. Да, отомри ты уже, бедовая. Меня дергают сбоку и тащат точно тряпичную куклу. Мою ладонь обхватывает чья-то теплая крупная рука, а я разжимаю кулак, позволяя переплестись нашим пальцам. Полное тотальное доверие моего тела, которое сейчас хочет спастись, в отличие от пустой головы. «Шевели ногами!» Ругается так приятно, что я готова слушать этот голос вечно. «Давай сюда!» Он тянет меня за руку, и я вижу его аккуратно оформленный затылок, такой, который получается только в профессиональных мужских салонах. Полы его темного пиджака развиваются в стороны, потому что мой то ли спаситель, то ли похититель прибавил скорость. Теперь мы бежим по какому-то переулку, и я начинаю вот только сейчас ощущать, как адреналин наполняет не только мою кровь, но и легкие, заставляя их сильнее качать воздух. Я дышу надрывно и часто, а мой спутник даже не запыхался. Мой рот растягивается в улыбке. Мне больше не страшно, мне весело. Мне, черт возьми, смешно и весело. И я больше не могу сдерживаться. И начинаю громко смеяться. Я бегу и смеюсь, когда вижу легкий поворот головы человека в костюме. Сумасшедшая! Качнув головой, мой спутник чуть замедляет бег. Отпускает мою руку и бьет себя по карманам. Он ищет ключи. Я это понимаю, потому что мы остановились около машины под запрещающим знаком парковки. Но такой машине и разрешения не нужно. Всем своим видом она демонстрирует, что я паркуюсь, где хочу. Кто ты такой, черт возьми? Рассматриваю его спину, крупные плечи и понимаю, что он не мальчик, а взрослый мужчина, которого я точно не знаю. И ты собираешься сесть в машину к неизвестному мужику Сурикова? Щелкает сигналка, и человек в костюме медленно оборачивается. «Ну, привет, бунтарка!» Усмехаются его карие, слегка сощуренные глаза.